Глава 32. Ирма. Следующая игра вышла напряженной, но не для меня. Я была максимально собрана, максимально эффективна, и никто не мог остановить меня на пути к моей цели. Я подготовилась. Волейбольная экипировка у всех стандартная, но я всегда любила выделяться. Дорогие яркие кроссовки Мизуна с высоким голеностопом защищали мои лодыжки. Однажды какая-то овца на блоке мне чуть ногу не сломала, так что стаканы, как мы их называли между собой, теперь обязательная часть обмундирования. Наколенники, зализанный хвост или косичка, сейчас второе. Никаких сережек, чтобы уши не остались на сетке. Никаких колец, чтобы не передавило пальцы. Потому что когда ты играешь, нагрузка идет бешеная. Руки и пальцы, в частности, становятся ватными, отекают. И потом это отвратительное чувство, словно тебе их отрезали. Поэтому подготовка и эти правила тоже очень важны. Терпеть не могу дур, кто им не следовал. Насколько должны быть куриные мозги у девки, которая распускает волосы и серьги в уши вставляет, выходя на площадку? Чтобы их намотало на соперника? А сколько раз считали сетку и теряли очки из-за касаний их патл? Я домой. Маргоша выскользнула из раздевалки, бледная. Она с радостью ушла, чтобы не напороться на меня и мое раздражение, потому что я была категорически против ее появления на площадке. Она беременная. У нее срок уже наверняка немалый с Нового года. Какого хрена она играет? Она просто не представляет, к чему это может привести. Даже понятия не имеет о последствиях. Я всегда думала, стали ли тренировки причиной внематочной. Могла ли я своей любовью к спорту повлиять на это? Все доступные источники говорили, что нет. Смотрела в стену. Надо настроиться. Надо встать и пойти навстречу. Сейчас будет маленькое шоу. Даже не знаю для кого. Это как орать в лесу в надежде, что тебя услышат. Катя вон тоже вся на нервах, стоит бледная такая, как моль. Она и так-то неписаная красавица. А после игры, когда вся в поте и мыли, и вовсе не привлекательная, слава богу. В какой-то момент мы встали и пошли. Катя удивлялась, а я делала вид, что не в курсе. Тренер, Женя и тот похотливый менеджер ждали нас в кабинете. Я надела на себя маску восторженного игрока. Надо потерпеть. Осталось совсем чуть-чуть, и я подпишу контракт, который мне тут обещали. Подпишу его и пошлю нахуй всех этих товарищей. Я даже уже представила, как сделаю это. Поэтому мой рассказ о том, как я буду смотреться в красной футболке, вышел душевным. Был бы тут кто-то адекватный по ту сторону, то непременно бы порадовался за меня. Но адекватностью тут и не пахло, совершенно. Пахло похотью, вонючим дезодорантом менеджера и себелюбием Жени. Мудак. Смотрел на меня, как на личный трофей, которым поделиться хочет. Какого хера? Надо терпеть. Чуть-чуть осталось, совсем немного. Разговор закончился, и мы вышли. Пара фраз, чтобы подбодрить Катю. Ну и не спуститься с эмоциями самой. У меня ладони потели, и хотелось помыться. Во всех смыслах. Поэтому я лишь передернула плечами, услышав. Госпожа Волобуева. Ирма, я бы хотел обсудить с вами кое-какие условия контракта дополнительно. Пойдемте зайдем с вами вон в то помещение. Все уже ушли, кроме них. Он сейчас серьезно? С удивлением и плохо скрываемым раздражением посмотрела на этого уникума. Скользнула взглядом по Евгению, мать его Петровичу. Тот делал вид, что его что-то очень интересует в телефоне. Ну просто невероятно. А что его любовницу пытаются снять прямо в его присутствии, и судя по всему одобрения, натянуто улыбнулась. Совсем охренел. Он думает... Я ему тут что, сосать стану, когда за дверью вся команда? Хер там!» Слащаво ответила. «Я бы с радостью, но у нас была напряженная игра. Я вся потная, мокрая и вонючая. В тесном помещении вы просто задохнетесь. Направьте мне спорные моменты по почте. У Евгения Петровича есть. Он вам скинет». Наблюдая вытянувшиеся лица, пошла на выход. Все же не сдержалась в конце. Надо было про почту промолчать, но я ляпнула и теперь буду пожинать последствия. Пошла в раздевалку за вещами. Боже, как же мне это надоело! Как противно! Внезапно дорогу перегородил Самсонов. «Ну что, уже дала новому папику? Или все еще верная любовница?» Притормозила. Посмотрела на него с прищуром. Миша хоть и пропил свои мозги, но там все равно еще нехило оставалось. Иногда из его рта выпадала интересная информация. На самом деле удивительно, потому что я ожидала такой осведомленности от тренера. Но тот с детьми золотой молодежи не бухал. А еще они не льнули к его ногам, как к предводителю синих и убогих. «Давай, мой алкодруг, жги», — сказала, а про себя подумала, что Маргоша же от него беременна. И вряд ли он знает. Вряд ли эта вечно синяя горилла вообще способна стать отцом. Там сперматозоиды наверняка проспиртованы. Но мне лезть в это? Да так, птичка на хвосте принесла, что контракт тебе не подпишут, если не дашь. Этот Боров поспорил с кем-то, что трахнет тёлку Шаинского. Ты ж у нас лакомый кусочек. Кстати, сам Хахаль тоже в деле. Так что, если вдруг тебе прямым текстом не сказали, нахер или Самсонов. Взаимно, Волобуева. Он скрылся, словно должен был мне выдать информацию и слиться. Ну окей, допустим. Устало привалилась к стене. Как меня это достало! Как же надоело раздвигать ноги под их дудки! Я помню тот самый первый раз, всю мерзость, всю низость ситуации. Но я справилась, нашла положительные моменты, но никак не представляла, что оно вот так вот закончится. И что теперь делать?